Я подумываю о лабрадоре. Говорят, они очень хороши, если в доме дети. Колли тоже хорошие с детьми, но от них ужасно много шерсти. В общем, целыми днями торчу в интернете и изучаю собачий вопрос. У тебя есть какие-нибудь идеи? Море Адалиски, 11 сентября 2004 года. Адалисочка, я в собаках ничего не понимаю, у меня их никогда не было. То есть я понимаю ровно настолько, чтобы осознавать, какая это ответственность и какие проблемы и заботы, но в породах, в особенностях, не разбираюсь. У каждой породы свой характер, свои плюсы и минусы. Так что ты принимай решение сама или советуйся с Костей. Все-таки с этой собакой жить именно вам, а не мне. Да-да, я не ошиблась, когда написала вам, а не тебе, потому что теперь уже совершенно очевидно, что Костя вернется. Пусть не завтра и даже не через месяц, но обязательно вернется, иначе ему было бы абсолютно безразлично, какую собаку ты заведешь. Не ему же с ней жить. А он принимает в собачьем вопросе самое живое участие, это говорит в пользу того, что он собирается рано или поздно вернуться. В противном случае он бы спокойно сказал тебе, конечно, покупай, мне все равно, кого ты заведешь. Скажу тебе больше, тот факт, что он не настаивает на определенной породе и представляет тебе самой выбрать то, что ты хочешь, говорит о том, что он хочет сделать тебе приятное. А что это означает? Что у него есть чувство вины перед тобой, он понимает, что сделал тебе больно, что тебе плохо без него и пытается хоть чем-то смягчить твою боль, но как-то загладить вину. Пусть неуклюже, но это же не важно, правда? Я еще не встречала мужиков, которым было бы безразлично, какую породу собаку заводить. Они всегда хотят что-то определенное, а если есть дома участок, то, как правило, хотят крупного сторожевого пса. Костя же ни на чем не настаивает, потому что хочет тебе угодить. Это очень хорошо. Это очко в твою пользу. Так что вперед, Адалисочка, выбирай породу, выбирай питомник, бери щенка, и у тебя начнется совсем другая жизнь, новая и интересная. Адалиска Морю, 17 сентября. Море, а тебе не кажется, что Костины безразличие к породе собаки вызвано тем, что он не собирается с нами жить, поэтому ему все равно, какую собаку мы заведем? Море Адалиски, 17 сентября. Нет, зайка моя, не кажется. Если бы ему было все равно, если бы он не собирался возвращаться, то ему было бы до лампочки, что собака может оказаться больной или ущербной. Не ему же с ней возиться. А ему не все равно, видишь, как он трепещет насчет питомника-заводчика, так что не выдумывай. Адалиска Море, 2 октября 2004 года. «Свершилось, Моречка, у нас щенок, очаровательный до невозможности, такой смешной, такой обаяшка. Не понимаю, почему у нас раньше не было собаки, это же так здорово, он у нас уже 3 дня. Само собой, постоянно хожу с тряпкой и подтираю за ним, уже спина болит, потому что приходится все время нагибаться. Но это все ерунда по сравнению с тем, как радуется Дашка, она просто расцвела. Даже о папе перестала постоянно спрашивать, все время около щенка крутится, а когда он спит, сидит рядом и смотрит на него. Ой, бегу, кажется, он опять напустил лужу». Море Адалиски, 5 октября. Адалисочка, а порода какая? Самое главное, это ты упустила. Какой возраст, какой окрас? Что написано об этой породе? Понимаю, что тебе сейчас не до меня. Но когда будет время, напиши, пожалуйста. Адалиска Море, 19 октября 2004 года. Море, прости, что долго не отвечала, закрутилась. Сначала Дашка заболела, лежала с высокой температурой. Я от нее 5 дней не отходила и чуть умом не тронулась от страха за нее. Потом только Даша чуть выправилась, у щенка начался понос, а это уже по всему дому. Он маленький, шустрый, за ним не уследишь, мало ли в каком углу ему приспичит или под каким диваном. Вот я целыми днями ношусь по дому с тряпкой, во все закутки заглядываю, под все столы, кресла, диваны, проверяю, не напачкал ли он там. У нас, конечно, не дворец, но все-таки 2 этажа, 170 квадратных метров. Так что можешь себе представить, сколько уголов и всяких интересных мест, где можно нагадить». Я хотела, как мне советовали, держать щенка в одной какой-то комнате, застелить там пол полиэтиленом и газетами, мебель убрать или сдвинуть. Тогда было бы легче. Но Дашка устроила скандал, она хочет играть с ним по всему дому, и я не могу ей отказать. Ладно, буду ходить с тряпкой, лишь бы девочка радовалась. И на участок выпускать его пока нельзя, еще прививки не сделали. Это лабрадорчик, как я и хотела с самого начала. Черненький, 2,5 месяца, мальчик. Насчет имени долго рядились. Дашка хотела, чтобы называли Пуфиком, и Костя сказал, что Пуфик – это несерьезно для такой собаки, и пусть он будет Диком. Ну, Дик так Дик, лишь бы Косте нравилось. Как ты думаешь, Море? Если Костя настаивает на кличке, это о чем-то говорит? Хотела написать подробнее, но сил нет. Ужасно хочу спать. Совершенно вымоталась за то время, пока Дашка болела. Пока. Море Адалиски, 22 октября 2004 года. Адалиска, по-моему, все просто здорово. И то, что твой муж настаивает на определенной кличке для собаки – очень хороший признак. Я все больше убеждаюсь в том, что была права, он точно знает, что вернется, только не знает, когда именно, но оставаться там, где он сейчас находится, он не собирается, никаких сомнений быть не может. Так что мои поздравления, Адалисочка, целую тебя, Море. Адалиска Морю, 11 ноября 2004 года. Сегодня ровно полгода с тех пор, как Костя уехал. Я чувствую, что он уже не вернется. У меня внутри словно какой-то часовой механизм сработал, как будто было запрограммировано. Пока полгода не пройдет, ты еще можешь надеяться, а потом все, никаких перспектив. Вот сегодня я и поняла, что все, конец, ничего уже не будет, он не вернется. Он нас бросил, да. Он продолжает звонить, правда, теперь опять нечасто. Сейчас, например, он уже 10 дней не звонил. Щенок его больше не интересует, так я понимаю. В общем, все ясно, Моречка, обольщаться я больше не собираюсь. Все кончено, и надо как-то учиться жить без Кости. Я имею в виду, надо учиться жить с мыслью о том, что Кости больше в моей жизни не будет. Он не придет в этот дом, не сядет в гостиной перед телевизором, не будет есть то, что я готовлю, не будет спать со мной в одной постели. Ничего больше не будет. Никогда. Господи, Море, если бы ты только знала, как мне горько, как больно. И еще очень больно осознавать, что твой муж трус и слабак. За полгода он так не нашел в себе сил ни бабу эту бросить, ни мне все честно рассказать. Дерьмо он, а не мужик. Очень, знаешь, и неприятно сознавать, что прожила 8 лет с таким угробищем. Ведь как я его любила. Любила такое дерьмо, гордиться нечем. Море, Адалиски, 12 ноября 2004 года. Адалисочка, тебя опять заносит куда-то не туда. Ну что значит полгода это конец? Глупости все это. Полгода ничем не отличаются от 5 месяцев 29 дней, поверь мне. А я ведь все-таки постоянно имею дело с цифрами. Помнишь детскую шутку о том, сколько пшеничных зерен составляют кучку? Ответ 100. А 2 зерна это кучка? Конечно нет. А 3 тоже нет. 4 нет, так далее. Прибавляешь каждый раз по одному зернышку, и тогда все время получается не кучка. И становится непонятно, в какой же момент не кучка превращается в кучку. Так и с днями. Ты просто попала под магию слов 6 месяцев. Тебе кажется, что это очень много, что это целая эпоха, что через эту пропасть уже нельзя переступить. А ты попробуй посчитать по дням. Вот Костя уехал 12 мая. А что? 13 мая это уже пропасть? Нет. А 14 мая? И так далее. И ты поймешь, что никакой катастрофы пока не произошло. Ну полгода, ну 7 месяцев. И что? Все равно ты должна верить и надеяться, что он вернется, если он сам не скажет тебе, что не вернется никогда. Пока не скажет, надейся, думай о хорошем. И что означает эта твоя фраза о том, что ты Костю любила? Почему в прошедшем времени? Совсем еще недавно ты его любила в настоящем времени. Куда же все девалось? Вчера любила, сегодня уже не любишь. Так не бывает. Или ты вчера его уже не любила и просто придумывала себе любовь к нему. Или ты его еще и сегодня любишь. Так что не надо себя обманывать. Да, согласна. Неприятно осознавать, что ты любишь человека, совершившего недостойный поступок. Но ты же все равно его любишь. Потому что любовь быстро не проходит, она проходит постепенно. Просто многие этого не замечают и очень ловко сами себя обманывают. Вот ты думаешь, что сегодня уже не любишь Костю. А что будет, если он сейчас позвонит, скажет тебе, что закончил все свои дела, завтра возвращается домой? То есть выяснится, что он тебя не бросил, не собирается этого делать. Более того, вдруг окажется, что и женщины никакой у него не было, а просто было очень много сложных длинных дел. Ты что, снова его полюбишь? Или скажешь, не приезжай, я тебя больше не люблю, чушь собачья? Ты придумала себе, что больше не любишь его, потому что неприятно и унизительно чувствовать себя любящей и брошенной. Намного легче, когда ощущаешь себя в такой ситуации нелюбящей, то есть разлюбившей. Ну, бросил, и хорошо. Вроде как баба с возу кобыле легче. И если окажется, а я уверена, что именно так и окажется, что ты не брошенная, тебе станет стыдно за то, что ты так поспешно отказалась от своей любви. Вывод? Ты любишь своего мужа, а Адалиска, тоскуешь без него и очень не хочешь, чтобы он тебя бросил. В этом нет ничего постыдного, унизительного. Не смей стесняться своей любви, слышишь? Это великое, потрясающее чувство, которое прекрасно само по себе, независимо от того, на кого оно направлено. И оно ни при каких обстоятельствах не может быть смешным или достойным презрения или осуждения. Даже если любовь безответна, она все равно прекрасна и заслуживает уважения, помни это. Когда твой муж вернется, ты еще вспомнишь эти слова и скажешь мне спасибо. Подумай. Море. Адалиска морю. 25 ноября 2004 года. Спасибо тебе, море, спасибо за все. Костя не вернулся, но все равно спасибо. Ты моя самая родная, ты самая лучшая. Игорь Дорошин. Саша Вознесенский вернулся через 3 дня. По телефону он уже сообщил мне, что нашел Наталью Самойлову в девичестве Новокрещеного в городе завода Уковске. И она сказала, что в феврале к ней приезжал некий молодой человек с расспросами про Витю Осипенко и Колю Кузнецова. Звонил Саша из машины по дороге в аэропорт, у него садилась батарея в мобильнике, поэтому подробный рассказ мы отложили для личной встречи. Светка буквально взяла меня за горло с требованиями, чтобы встреча с журналистом проходила у нее дома. «Ну а где вам еще встречаться? Ты сам говорил, что у него жуткая аллергия на кошачью шерсть, значит, твоя квартира отпадает. На улице холод собачий, декабрь все-таки, у него дома родители. Так где еще? Можем посидеть где-нибудь в нейтральном месте, отбрыкивался я, в баре или в кафе, например. Ну, конечно. Презрительно фыркнула Светка. А я как же? Ты что, собираешься отлучить меня от дела? Это после всего, что я для тебя сделала? И ты с нами в кафе посидишь, хотя ради такой светской дамы, как ты, я, пожалуй, готов разориться на приличный ресторан. Еще чего. Я столько лет беспрерывно хожу на светские мероприятия и банкеты, что меня уже воротит от общепита. Когда действительно надо, тогда вопросов нет, но когда этого можно избежать, я предпочитаю сидеть дома. Короче, Гарик, я пеку эклер с заварным кремом и ореховый торт, а ты дуй в аэропорт встречать своего журналиста и вези его прямо сюда. Аделана, огрызнулся я. Это была моя маленькая месть за ненавистного Гарика. Впрочем, против эклеров я совершенно не возражал, а Светкин ореховый торт неизменно вызывал у меня искреннее восхищение. Восхищение было настолько глубоким, что от торта я обычно отъедал не меньше половины. Как-то незаметно он проскакивал, никто и опомниться не успевал. Прилетевший из Тюмени Саша так обрадовался, когда я предложил ехать к Светлане, что я прям-таки начал подозревать. В конце концов, это для меня она соседка и друг, но для других-то мужчин она женщина, да еще какая. Впрочем, возможно, Вознесенский просто голоден и хорошо помнит, что у Светки кормят обильно и чрезвычайно вкусно. «Рассказывай», — потребовал я, едва мы уселись в машину, «только имей в виду, что тебе придется все это повторить еще раз при Свете. Так, может, подождем?» — резонно предложил он. «Чего два раза одно и то же перетирать? Приедем, все расскажу». Мне в голову пришла нахальная мысль отвезти Вознесенского не к Светке, а к нему домой. «А что? По дороге он мне все расскажет, ты свободен, как птица в полете». Но Светка мне этого не простит. В самом деле, таскаться по тусовкам, выспрашивать, вынюхивать, ловить отдельные слова, полунамеки, сплетни, тратить на это время и силы, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь более приятным и получить такой щелбан по носу, мол, не суйся, не твое дело, вы мужчины, между собой все выяснили, а ты сиди тихонько и жуй свои эклеры. Нет, поступить так со Светкой безрядиной я не могу. Я потом себя уважать не буду. Хорошо, согласился я, давай пока о чем-нибудь другом поговорим. Саша всю дорогу рассказывал мне про город Завудоуковск, про местные нравы, про разваливающиеся дома с обшарпанными фасадами, роскошные особняки в пригородных зонах. Что ж, Тюменский край богатый, где нефть, там и деньги. Но Светка-то Светка, как в воду глядела. Мы еще кольцевую не пересекли, она уж позвонила. «Гарик, не вздумай Саше все выспросить и отвезти его домой», — тоном строго учительница сказала она. «Аделана, почему ты так плохо обо мне думаешь?» — возмутился я. «Мы с ним договорились вообще ничего не обсуждать, пока не приедем к тебе». «Это он с тобой договорился, а не ты с ним», — прозорливо заметила она. «У меня все готово. Приезжайте скорее». Разумеется, Вознесенский уцепил своим журналистским ухом слово Аделана и попросил разъяснений. Пришлось рассказать о бурной Светкиной молодости и моей тупой юности. И как-то незаметно разговор соскользнул на историю моего знакомства со Светой. Я не люблю ее рассказывать, но Саша Вознесенский очень мне помог. Мне было 15 лет, и у меня был кот по кличке Арамис. Сиамский котище, голубоглазый, цвета кофе со сливками, спокойный и мудрый. Почему-то он очень любил улицу, все время рвался гулять, живо интересовался людьми, собаками и машинами. Я купил ему шлейку, которую надевают для прогулки на маленьких собачек, вроде тойтерьеров, и примерно раз в неделю выводил на променад. Родители мои в очередной раз уехали на гастроли. Как сейчас помню, папа должен был петь в Париже партию зурги в «Искателях жемчуга» Бизе. Впрочем, это к делу не относится. Так вот, они уехали, я остался один на целый месяц, потому что спектакль должен был идти 8 раз. Однажды я пришел из школы, пообедал, сделал уроки, попытался посмотреть телевизор, но ничего интересного в тот вечер не показывали, я решил вывести Арамиса на прогулку. Было уже темно, но меня это не смутило. Мы оделись, я в куртку, Арамис в шлейку, и отправились обозревать окрестности. И надо же было нам нарваться на этих подонков. Мне показалось сперва, что они все примерно моего возраста, и страха перед ними я не испытывал. То есть, увидев их, облепивших скамейку и фальшиво бренчащих на двух гитарах, опасности я не почувствовал. Их было 6, и пели они что-то блатное, почти совсем нескладное. Когда мы проходили мимо, они перестали петь. «Ты гляди», — громко заявил один из них. «Кот на поводке. Чего этот шпендрик о себе вообразил? Что у него овчарка?» Они принялись задирать меня. Я прибавил шаг, ничего не отвечал, стараясь поскорее уйти подальше. Но не тут-то было. Парни стали приближаться всем скопом, окружили меня. А тот, который заговорил первым, наклонился и начал дразнить Рамиса. Другая кошка, как водится, смолчала бы, но Арамис был сиамцем. Этим все сказано. Он и вообще-то насмешек не терпел, а тут еще пьяную агрессию почуял, ну и вцепился в обидчика когтями и зубами. Не могу, не хочу описывать в подробностях то, что происходило дальше. Я взрослый мужик, капитан милиции, но у меня есть слабые места, которые трогать нельзя. Меня довольно прилично избили, а Арамиса, моего любимого, мудрого, голубоглазого Арамиса, не стало. Они свернули ему шею, бросили мертвого кота рядом со мной, валяющимся на земле, и убежали. Помню, я снял куртку и завернул в нее Арамиса. Я, конечно, понимал, что он уже умер, но мне почему-то казалось, что ему холодно, что пока он еще теплый, он чувствует. Так я брел по темной улице, слизывая с губ льющуюся из носа кровь, раздетый с мертвым котом в руках. Я не очень-то понимал, куда иду, ни то домой, ни то еще куда-то. Ведь Рамиса надо похоронить, то есть закопать. А где? И чем рыть землю? У меня и лопаты-то с собой нет. В общем, соображал я плохо. Но упорно шел вперед, пока меня не остановила какая-то пожилая женщина. «Мальчик, с тобой все в порядке?» – участливо спросила она. Я опустил голову пониже, пытаясь скрыть окровавленное, мокрое от слез лицо, но это, наоборот, заставило ее внимательнее всмотреться. Конечно же, она все увидела. «Ну-ка, пойдем со мной», – скомандовала она, крепко беря меня за плечо. «Куда? Здесь рядом. Пойдем, пойдем». Она привела меня в опорный пункт милиции, где засиделся допоздна участковый Михаил Васильевич Филонов, немолодой дядька с усталыми и добрыми глазами. Женщина по имени Софья Яковлевна оказалась его женой. Она знала, что муж до сих пор на работе, потому что сама только что приходила к нему, приносила в термосе горячий суп. Михаил Васильевич тот день не успел пообедать. Вдвоем они принялись хлопотать вокруг меня, промыли ссадины, приложили какие-то мудреные компрессы на заплывающие глаза, подробно выспрашивали, что случилось. Я сперва рассказывал довольно внятно, а потом не выдержал и разрыдался. Софья Яковлевна обняла меня, прижала к себе, гладила по голове и тихонько целовала в макушку, а Михаил Васильевич ходил вокруг нас и приговаривал. «Ты поплачь, поплачь, Игорек, я тебе сейчас нужно выплакаться. Я ж понимаю, это такое горе. Такое горе, ты ж самого близкого друга потерял. Ты, небось, еще его котенком взял. Он у тебя на ладошке сидел, ты все его проказы детские помнишь. Я понимаю, как тебе больно, так что ты плачь, плачь, Игорек, пока плачется. Дай горю выйти, не держи его в себе. Если в себе удержишь, оно там так и останется. Корни пустит, прорастет, и всю жизнь тебе покоя давать не будет». Потом они поели меня чаем с сушками и карамельками. В 87-м году хороших конфет в магазинах не было. И снова утешали, утешали, утешали. А потом мы все вместе поехали на ближайший вокзал, сели в первую попавшуюся электричку, доехали до первой же платформы за пределами Москвы. Михаил Васильевич прихватил с собой небольшую лопатку, которая почему-то оказалась в опорном пункте, и мы стали искать место, где похоронить Рамиса. «Вот здесь хорошо будет», — деловито сказала Софья Яковлевна. «Смотри, какой большой дуб. И коту твоему приятно будет здесь лежать, и тебе легко будет место найти, если захочешь его проведать. Мы выкопали ямку, положили в нее Рамиса, присыпали землей». Я рыдал над могилкой кота так громко и отчаянно, что Михаил Васильевич крякнул и отвернулся, а Софья Яковлевна, не скрываясь, вытирала слезы. Они уже знали, что я живу один, и дома меня никто не ждет, поэтому повели ночевать к себе. «Не надо тебе сегодня оставаться одному», — сказал Филонов. «Завтра в школу не ходи, побудь у нас дома с Соней. Она тебя полечит, примочки поставит, ссадины чем-нибудь помажет. Первые сутки они самые тяжелые, по себе знаю. Надо непременно, чтобы кто-нибудь рядом был. И плакать в горе одному нельзя, иначе такое одиночество за горло берет, хоть вешайся. Когда плачешь от горя или обиды, обязательно нужно, чтобы кто-нибудь плечо подставил. Ты, Сонечке, в плечо поплачешь, тебе легче станет, вот помяни мое слово». Я согласился, остался у Филоновых до вечера следующего дня. Михаил Васильевич оказался прав во всем. Я действительно то и дело принимался плакать, вспоминая мученическую смерть Рамиса и представляя, как ему было больно и страшно, а Софья Яковлевна обнимала меня, подставляя плечо, в которое я и лил свои горькие мальчишеские слезы. Она целый день ставила мне примочки и компрессы, мазала пахучими мазями, от которых ранки и ссадины невыносимо щипала, но к вечеру я, как ни странно, выглядел почти прилично. Видно, опыт общения с побитыми пацанами у нее был огромный. Когда вернулся со службы Михаил Васильевич, она спросила: «Ну как, Игорек, домой пойдешь или еще на одну ночь останешься?» «Пойду домой», — твердо сказал я. «Родители начнут беспокоиться, если я столько времени к телефону подходить не буду. Спасибо вам за все». «Ладно, домой так домой», — почему-то вздохнул Филонов. «Пошли, провожу тебя, заодно прогуляюсь». «И хлеба купи по дороге», — крикнула нам вслед Софья Яковлевна. На улице мы некоторое время шли молча. Потом участковый заговорил. «Я узнал, кто это сделал. Их посадят в тюрьму?» — с тупым безразличием спросил я. «Нет, сынок, в тюрьму их не посадят. Трудно будет доказать, что они напали на тебя без всякого повода, ведь свидетелей-то не было. Их родители наймут адвокатов, те будут подводить дело так, что это была обоюдная драка, а за драку малолеток не посадят. Скажу тебе больше, если все сойдется на обоюдной драке, то и у тебя будут неприятности. В милиции на учет этих поставят, в школу сообщат, в общем, нахлебаешься. У этих ребят родители такие, что в покое тебя не оставят. Еще и так повернут, что ты один во всем виноват, а они ангелочки с крылышками. Но они же моего кота убили», — в отчаянии воскликнул я. «Сынок, за кота им ничего не будет. Нет такой статьи в Уголовном кодексе. Человеков убивать нельзя, а животных, пожалуйста. Такие у нас законы. Ничего мы с тобой с этим поделать не можем. И опять же нет свидетелей. Но одно я тебе могу пообещать. Я с этих ребят глаз теперь не спущу. Не дай бог им сделать хоть что-нибудь, что попадает под статью. Костями лягу, чтобы их упечь. Ты мне веришь?» «Верю, Михаил Васильевич, только Арамиса этим не вернуть». «Это верно», — кивнул Филонов. «Это ты правильно говоришь, сынок. Хорошо, что у тебя сердце не жестокое, но ты все равно знай. Я про твою обиду помню, и мерзавцев этих прощать не собираюсь. Мы расстались возле моего подъезда. Михаил Васильевич велел мне записать его телефоны и служебные, и домашние, и приходить в любое время, если на душе станет тяжко. Поднимаясь в лифте на свой этаж, я думал, что вполне справился с собой. Однако стоило мне войти в кухню, увидеть кошачьи мисочки, сиротливо стоящие в углу, у меня в глазах потемнело. Но я уже смог не заплакать, только голова закружилась. На следующий день я пришел в школу, немного отвлекся. Разумеется, мои ссадины были замечены, и пришлось признаваться, что меня побили. Больным самолюбием никогда не страдал, тем более обидчиков было шестеро. Так что во всей истории не было ничего постыдного для меня, даже с точки зрения девятиклассника. Про Рамиса я рассказывать не стал, боялся не совладать с нервами и разреветься, а вот это уже, по моим представлениям, было стыдно. Одно дело плакать на плече у взрослого дяди участкового, и совсем другое при одноклассниках, среди которых, к тому же, есть одна особенная девочка. Еще через несколько дней я полностью оправился, по крайней мере, я так думал. Во всяком случае, я даже пошел на репетицию нашего рок-ансамбля и сходу сочинил новую мелодию, такую щемяще грустную, что ребята смотрели на меня с недоумением. Это я-то, первый весельчак и поклонник забойных ритмов, и вдруг такая музыка. Я возвращался с репетиции, напевая про себя новую мелодию, прикидывая варианты аранжировки, и вдруг увидел идущую мне навстречу девочку с котенком на руках. Котенок был совсем крошечным, месяца полтора-два отроду, невероятно симпатичным и трогательным, но самое ужасное, он был сиамским, точно таким же, как был когда-то мой Арамис. Горло перехватило, в глазах снова потемнело, и я понял, что сейчас разрыдаюсь прямо на улице при всем честном народе. И дом-то мой, вон он. Я уже иду вдоль него, но он ужасно длинный, а подъезд, в котором я живу, самый последний. Я совсем потерял голову и нырнул в первый же подъезд, подбежал к лифту, нажал кнопку почти наугад, стараясь попасть на самый последний этаж. Слезы уже заливали мне глаза, я ничего не видел, но успел сообразить, что чем выше этаж, тем больше шансов, что по лестнице никто не ходит. Стало быть, меньше риска оказаться замеченным в столь неприглядном виде. На верхних этажах люди обычно сразу садятся в лифт, на лестницу, которая расположена за углом лифтового холла, не заглядывают. Приехал я, как оказалось, на 16-й этаж, то есть действительно на самый верхний. С последних сил, сдерживая рыдание, я выбрался из лифта и толкнул дверь, ведущую на лестницу. «Господи, что с тобой?» – послышался совсем рядом чей-то голос. На лестнице стояла взрослая девушка и курила. Это и была Света Кошелева, которая, руководствуясь теми же соображениями, что и я, пряталась здесь от родителей, которые запрещали ей курить. Вот так мы и познакомились. История эта имела два важных для моей жизни последствия. Во-первых, я приобрел замечательного, умного и надежного друга Светку. И во-вторых, я понял, как это важно, когда твоему горю кто-то сочувствует, даже если само горе на сторонний взгляд кажется незначительным, и даже горем-то называться не может. Очень важно, чтобы в тяжелый момент кто-то подставил плечо, в которое можно просто поплакать. Детям плечо не подставляют, потому что их горе кажется смешным. Старикам тоже его не подставляют, потому что старики мало кому нужны и интересны. Только не думайте, что я прямо в тот самый момент решил, стану участковым. Конечно, это было бы красиво, но это неправда. Решение пришло позже, примерно через год, в течение которого я вспоминал все то, что случилось. Продумывал, оценивал каждое слово, сказанное мне Михаилом Васильевичем Филоновым и его женой Софьей Яковлевной. Я часто приходил к ним в гости, пытаясь разобраться в собственных мыслях и ощущениях, но о милицейской службе не думал. А потом Михаил Васильевич умер. Внезапно от обширного инфаркта. Родителям я ничего не сказал, для них Рамис просто сбежал от меня во время прогулки, за что я получил солидную взбучку, так что объяснить им, почему я должен идти на похороны участкового, я не мог. Своих денег на тот момент у меня еще не было, первый гонорар за первую проданную песню я получил только через месяц. Деньги на цветы дала Светка, мне хотелось положить на могилу Филонова как можно больше гвоздик, чтобы хотя бы этим выразить свою любовь и признательность. Толпа провожающих участкового в последний путь была огромной, и какая-то старушка в старомодной шляпке с вуалью горько сказала: «Вот и остались мы совсем одни на этом свете. Михаила Васильевича не стало, а больше мы никому не нужны». Именно в этот момент решение и пришло. «Я бы хотел написать очерк о тебе», — сказал Саша, когда я закончил рассказывать. «Нет», — сразу же отрезал я. «Почему?» «Не хочу». «Я рассказал тебе просто потому, что ты спрашивал, как меня с моей музыкальной предысторией занесло в участковый, а вовсе не для того, чтобы ты об этом писал. Но почему не сдавался Вознесенский? Тебе же это никак не повредит. Ты думаешь?» — усмехнулся я. «У меня, между прочим, есть начальники, которые очень не любят, когда про их подчиненных пишут в газетах, а про них самих ни слова не говорят. И вообще, Саня, мне не нужна публичность. Я живу так, как живу, и прекрасно себя чувствую. Ты все-таки подумай». «Хорошо», — согласился я, не желая углубляться в спор. Я подумаю, но не уверен, что надумаю что-нибудь другое. Светка ждала нас с таким нетерпением, что даже на балкон выскочила, высматривая, когда мы подъедем. Саша накинулся на крохотные на один укус эклерчики, а я занялся своим любимым ореховым тортом и слушал историю про Наталью Новокрещенову в замужестве Самойлову. Наталья, как известно, тоже была сиротой, воспитывалась в том же интернате, что и Виктор Осипенко и Николай Кузнецов. В 17 лет у нее сделался страстный роман с Витей, потом его забрали в армию. Наташа около года очень ждала его и скучала, потом попривыкла, потом стала остывать, потом встретила замечательного парня, который быстренько на ней женился и увез с завода Уковск. Больше она Виктора никогда не видела. Подруги из Сызрани рассказывали ей, что Виктор вернулся из армии и стал разыскивать свою невесту, а когда узнал, что она не дождалась его, выскочила замуж за заезжего кавалера, укатила в Тюменскую область, почернел лицом, запил на несколько дней там же, в Сызрани. Запой закончился, Виктор протрезвел и уехал. Больше не возвращался, во всяком случае, подруги ничего никогда не говорили на этот счет. А минувшей зимой внезапно объявился молодой мужчина приятной наружности. Начал спрашивать про Виктора, дескать, давно ли виделись, да не приезжал ли, не давал ли о себе знать. Внешность мужчины до мелочей совпадала с тем описанием молодого человека, собиравшего друзей на поминки Виктора, которые дали сотрудники интерната в Сызрани. И к Руденской, судя по всему, приходил именно он. Более того, он во всех трех случаях назывался одним и тем же именем – Вадим, а документов никаких не показывал. «А какая она, эта Наташа? Как живет? Какой у нее муж?» – с любопытством спросила Светка. «Расскажи о ней подробнее». «Не понимаю, зачем ей это? Ну какая разница, как живет эта Наташа? Нет, никогда нам, мужикам, женщин не понять, как они совсем как-то по-другому устроены». Саша начал подробно излагать свои впечатления о Наталье Самойловой, а я вплотную занялся тортом, поскольку до положенной мне половины оставалось еще много. Хорошо, что я регулярно поддерживаю физическую форму, а то со Светкиным застольем меня бы разнесло до 2 центнеров. В самый разгар Сашиного повествования мне позвонила мама. «О, Егорушка, какой кошмар! Папа уже который день не в голосе, а ведь нам послезавтра ехать в Лондон. Просто не представляю, что делать. В Лондон?» – удивился я. «Ты что, забыл? Папа записывает Симона Боканегро с оркестром Штейнберга». «Ах да, Симон Боканегро, я и впрямь забыл». «Это какой-то ужас», – продолжала причитать мама. «Папа такой расстроенный, со мной почти не разговаривает. По-моему, у него страшная депрессия. Что ты такое ему сказал, когда был у нас?» «Я?» – фальшиво удивился я. «Ничего особенного я ему не говорил. Почему ты решила, что я его чем-то расстроил?» «Потому что с тех пор папу как подменили, он ни одной полноценной репетиции не провел. Начнет распеваться и чувствует, что не в голосе. Расстраивается, уходит к себе в кабинет, сидит там целыми днями. Только поплавать в бассейне выходит. Не знаю, что там у вас произошло, но ты должен приехать и наладить отношения с папой, иначе он не сможет петь в Лондоне. Господи, за что мне это несчастье? Я ночами не сплю, постоянно пью волокордин. После премьеры «Трубадура» я постарела на 20 лет, хотя времени прошло всего ничего». «Ты должен сделать все, чтобы папа вышел из депрессии. Слышишь, Егор?» «Слышу». «Что слышу? Что слышу? Ты сделаешь что-нибудь или нет?» «Речь идет о твоем отце, а не о чужом дяде. Если папа не споет в Лондоне, это будет катастрофа. Я тут с ума схожу от горя. А тебе все смешочки. Егор, ты меня слышишь?» «Слушаю, мамуля, конечно, слушаю. Но вообще-то я на работе», — соврал я, не покраснев и даже не заикнувшись. «Знаешь, я не смогу к вам приехать до вашего отъезда, так что я поговорю с папой по телефону, хорошо?» «Ну ладно, пусть по телефону, но сделай же что-нибудь. Извинись перед ним, попроси прощения, покайся. Господи, господи», — в ее голосе зазвучали слезы. «У меня сердце разрывается, никому дела нет. Если бы хоть кто-нибудь понимал, в каком кошмаре я постоянно живу, как мне тяжело. Мамуля, отнеси, пожалуйста, папе трубочку». Дом у нас большой. Пока мама шла в кабинет к отцу, я успел много о чем подумать. Например, о том, что уж если кто живет в постоянном кошмаре, так это моя подруга Светка, которая ухитряется быть счастливой и радоваться жизни, несмотря ни на что. Это неизменно притягивает к ней людей. А моя мама с ее бесконечными причитаниями и рассказами о собственных страданиях людей отталкивает. Из великого множества подруг и приятельниц в ее окружении остались лишь немногие, те, кто в состоянии выносить это беспредельное стремление быть или казаться несчастной. «Да, слушаю», — послышался в трубке голос отца. «Пап, я сейчас кое-что скажу, а ты меня не перебивай, потому что я на работе, и времени на долгий разговор у меня нет. Ты уверен, что мама слышит только тебя?» «При таком количестве аппаратов, параллельных трубок в доме, можно ожидать всего». «Уверен. Что ты хочешь мне сказать? Наши с тобой разговоры о Бали – это наши с тобой дела. И, пожалуйста, сделай одолжение, не впутывай сюда маму. Ты же видишь, она сама не своя, она переживает за тебя, она не понимает, что с тобой происходит. Я ничем не могу тебе помочь с твоими неприятностями, ты должен справиться сам. Я со своей стороны делаю все, что могу, чтобы эти неприятности не стали еще больше. Мама считает, что это я тебя расстроил и требует, чтобы я наладил с тобой отношения и снял конфликт. Пусть она считает, что именно это я сейчас и делаю. Хорошо? Хорошо, угрюмо буркнул великий актер Дорошин. Ты повесишь трубку, скажешь маме, что все в порядке, я извинился, ты меня простил, теперь настроение у тебя будет самое наилучшее. Перестань, пожалуйста, хандрить и улыбайся, ты же артист, в конце концов. Если ты смог сыграть гнев тогда в гримерке, то и душный и душевный покой сумеешь изобразить. Ты жесток, Игорь. Возможно, это наследственное. То, как ты ведешь себя по отношению к маме, тоже жестоко. Так мы договорились? Что бы ни говорили о моем отце, но он, конечно, настоящий актер. Таких еще поискать. Его способность к мгновенному перевоплощению просто потрясающая. «Хорошо, сынок, будем считать, что все забыто», — произнес он тоном таким мягким и ласковым, что даже я обомлел от неожиданности. «Что было, то прошло. Мы оба погорячились, ты тоже меня прости. Я рад, что ты позвонил, снял с меня этот груз. У меня прямо камень с души упал. Целую тебя, сынок, обнимаю. Мы с тобой увидимся до нашего отъезда в Лондон». «Не знаю», — пробормотал я, с трудом приходя в себя. «У меня работа». «Ну ладно, нет так нет, ничего страшного». «По телефону попрощаемся. Ну все, сыночек, обнимаю тебя еще раз. Целую». Еле выдавил я.